На гербологии профессор Спраут доверила нам ухаживать за африканской мухоловкой, а когда эта хрень вырастает, то ее и человеколовкой можно назвать. Антропофагус натуральный, взрослое растение достигает в высоту 3 метров и питается всем, что близко к нему подойдет, ну или не успеет убежать. Да, сука, этот цветок может тебя догнать и сожрать. Профессор с умилением рассказывала про уникальную корневую систему. Если цветочку не хватает влаги, или почва слишком бедная, то он ищет более подходящее место. Поэтому саженцы закрыты клетками. Оказывается, малыши любят резвиться, а ловить их по всей теплице довольно муторно. Мы быстро записали и зарисовали новое растение, потом надели кольчужные перчатки, ведь цветочек уже сейчас мог откусить пальцы, и отправились их кормить. А чем питается маленькое растение, упрятанное в клетку? Правильно, живыми мышами. Было немного мерзко, но интересно. А ведь с каждым годом цветочки будут все опаснее. На зельях принц также всех оскорблял, но нас с Мией показательно игнорировал. Профессор коршуном летал по кабинету, а мы начали варить зелье забывчивости, этакий аналог обливиита. Один глоток, и на сутки ты забываешь последний час своей жизни, а еще есть модификация с постоянным эффектом. Мерзкая штука, как и любое зелье, воздействующее на разум, но оно, как и большинство подобных, абсолютно легально. Но затем мы написали профессору контрольную по глизням, гигантским улиткам, которых часто заводят как домашних питомцев. Существа довольно безобидные, против них применялись простейшие чары щекотки, и на практическом занятии мы щекотали друг друга ректусимпрой. Довольно простое, но полезное заклинание. Его даже в дуэлях применяют, неплохо так сбивает концентрацию. На истории магии мы занимались своими делами под бубнеж привидения, а на уроке полетов сдали зачеты и все. Кто хочет летать, покупайте метлы или вступайте в команду по квиддичу. На астрономии школьники начали рисовать звездные атласы, тоже довольно интересно. Ну а на чарах мы наконец-то закончили отрабатывать контроль и гибкость, поэтому профессор пообещал, что на Самайн мы начнем колдовать. Спускалась на завтрак я с дурным предчувствием. Сегодня должен был появиться тролль, именно это событие запустило всю цепочку неприятностей в фильме. А учитывая отличие этого мира от показанного в фильмах, я боюсь даже представить, что за тварь будет гулять по коридорам. Решено, с Гермионой и Джастина глаз не свожу, никаких слез в туалете. Подойдя к большому залу, я скривилась: тыква, терпеть не могу это оранжевое растение. Заняв свои места за столом, мы с подругой стали выбирать блюда, которые не содержат тыкву, нашли овсянку и все. Даже сосиски были с оранжевыми вкраплениями, а бекон оказался пожарен в тыквенном соусе. Мне кажется, Дамблдор над нами издевается. Мои стенания прервала увесистая бандероль, которая плюхнулась аккурат в центр моей тарелки и заляпала всех вокруг овсяной кашей. Воланд, тварь пернатая, все вокруг вздрогнули, а я зло уставилась на наглого ворона, который принес посылку для нашей девочки. Ты что творишь, Кэр? Пернатый начал придирчиво осматривать блюдо на столе. Хозяйка, тут жрать нехуй. Вася брезгливо посмотрел на мою тарелку и перевел взгляд на ворона. Давай эту черную курицу съедим. После возвращения в школу змей повсюду меня сопровождал, мотивируя это тем, что в замке стало холодно, я и не возражала. Фамильяр как-то хитро обвивал мой торс так, что я его почти не замечала. Да и вести себя он стал куда приличнее, пиздел не так часто. Что ты так смотришь? Сегодня Хэллоуин, поэтому угощайся тыквенными сосисками. Я улыбнулась наглой птице. Харр! Здоровенный ворон потряс головой, потом ударил клювом мою тарелку и взлетел. Птиц сделал круг почета и улетел в окно. Вот, на каникулах точно ощипаю. Я грустно посмотрела на две фарфоровые половинки, еще 5 минут назад бывшие моей тарелкой. Да ладно тебе, Воланд такой милый. Гермиона уже почистила нас от каши и одним движением волшебной палочки починила мою тарелку. Девочка указала на бандероль. Что там? Угадай с 3 раз. Тесто из средней академии. Что еще? Я открыла посылку и немного удивилась. Сверху лежал свежий выпуск Times. Под прессой нашлись 3 комплекта школьных заданий. Странно. Я развернула газету, и мои глаза округлились. Заголовок гласил: «Закон Эванс в действии». Я быстро прочитала статью и с глупой улыбкой уставилась в пустоту. В статье говорилось, что через несколько месяцев после ужасной трагедии, случившейся в 1986 году в маленьком городке Литл Уингинге, это когда Дурсли перешли черту, и я всех убила». Баронесса Интеграфия Брук Уингитс Хилсинг через палату лордов продавила законопроект реформы органов опеки. Так как империя огромна и охватывает несколько континентов, то бюрократическая машина довольно неповоротлива. Как мне рассказывал репетитор, в Британии на рассмотрение и принятие любого закона в среднем уходит 5 лет, и это настоящий ад. И вот полгода назад в империи приняли закон имени меня. Все работники органов опеки и сотрудники приютов прошли проверку специально созданной прокурорской службы. Только на этом этапе было выявлено около 1000 нарушений, включая случаи хищения и растраты бюджетных средств. Было возбуждено почти 100 уголовных дел. Имперская прокуратура сама не ожидала таких результатов и совместно с полицией начала массовые проверки приютов и приемных семей. Вот тут-то новый закон показал себя во всей красе. Во-первых, проверяющая группа должна была состоять из детского психолога, медика и двух полицейских, а во-вторых, все они должны быть из другого округа или города, дабы исключить любую возможность коррупции. И вот здесь правительство поджидал полный пиздец. В некоторых приютах детей принуждали заниматься проституцией или сдавали в аренду педофилам, в некоторых сирот систематически избивали или морили голодом, а уж когда дело дошло до приемных семей. За последние полгода прокуратура возбудила 340 уголовных дел и выявила 605 административных нарушений. Были расформированы 4 приюта. По различным причинам 67 воспитанников были изъяты из приемных семей и помещены в реорганизованные детские дома. Полиция тоже отличилась. В ходе проверок 19 человек оказались застрелены на месте, так как сопротивлялись аресту. На данный момент проверили почти 70% сирот, и прокуратура обещает закончить все к Рождеству, дабы каждый ребенок Британской империи встретил праздник сытым, в тепле и в безопасности. Ре, моя любимая дочь, твоя жертва не была напрасна. Ты помогла сотням, а может и тысячам. С любовью, мама. Записка была написана строгим каллиграфическим почерком и вложена на вторую страницу газеты. Спасибо, мама, и правда, не зря. Я быстро проморгалась, соринка в глаз попала, и убрала записку в нагрудный карман. Потом лично поблагодарю эту сильную и волевую женщину за столь хорошие новости. И плевать, что по ее приказу недавно убили пару детей, она, моя мама, и я искренне ее люблю и уважаю. Благодаря ей был принят закон, который спасет сотни, а может и тысячи детских жизней. Спасибо, мама. С глупой улыбкой я передала газету любопытной подруге. Учебный день пролетел довольно быстро, профессора в честь праздника спрашивали не особо строго. А перед обедом прошел урок чар, на котором Флитвик учил нас чарам левитации. Стоило нам занять свои места, и маленький профессор взмахнул волшебной палочкой. С его стола вспорхнули 20 перьев и плавно приземлились перед каждым учеником. Итак, ребята, настало время настоящего волшебства. Полугоблин просто лучился довольством и предвкушением. Внимательно запомните жест и повторяйте. Вингардиум Левиаса. Мы взяли палочки и направили их на перья. Не забудьте, чему я вас учил. Движение кисти легкое и плавное. Раз и два. Внимательнее. Раз и два. Профессор специально поднялся на импровизированную трибуну из стопки книг и продолжил наглядную демонстрацию. И постарайтесь точнее произносить волшебные слова. Помните про чародея Баруфиа, который как-то раз случайно произнес «С» вместо «Ф», и в результате оказался раздавлен буйволом, который копытом проломил ему грудь. У нас с подругой получилось с первого раза, мы уже давно выучили это заклинание, впрочем, как и все слизеринцы. Проблемы возникли у Финнигана, который спалил первые два пера, и у Смит, но девочка быстро справилась со своей неуверенностью, и раза с десятого ее перо весело порхало по классу. Профессор наградил ее 10 баллами за отличное выполнение первого заклинания. Я уже давно обратила внимание, что Флитвик поощряет и награждает баллами отстающих или неуверенных в себе учеников. Допустим, нам с Гермионой было плевать на баллы, все равно наш факультет до сих пор в глубоком минусе, а вот Эльвира аж засветилась от счастья. Ну, давай, дурацкая деревяшка. С соседней парты я услышала гневный вопль Уизли. Вингардиум Левиаса. Рон идеально выполнял жест и правильно произносил слова, но его волшебная палочка. Этой деревяшкой только камин растапливать. Новые мародеры заметили неудачу Рыжика и со смехом начали его подкалывать. Джастин попытался успокоить вспыльчивого друга, но он был один, а говнюков четверо, и шутки у них были чертовски обидные. Профессор заметил, что только у Уизли ничего не получается, и быстро направился к нему. Парень уже покраснел от злости и махал палочкой, как ветряная мельница. «Мистер Уизли, немедленно возьмите себя в руки». Флитвик оказался около стола Рыжика. На Рона это подействовало как холодный душ, и он внимательно посмотрел на профессора. «Успокоились? Отлично. Покажите мне идеальное исполнение заклинания». Уизли точно повторил жест и проговорил вербальную составляющую заклинания. Вот только ничего не произошло, перо не сдвинулось с места. Профессор нахмурился и попросил повторить. Естественно, снова ничего не получилось, и парень окончательно паник. «Мистер Уизли, позволите осмотреть вашу волшебную палочку?» Рон стыдливо передал свой концентратор серьезному профессору. Полугоблин внимательно повертел деревяшку и хмуро вернул ее обратно. «Мистер Уизли, во-первых, ваша палочка повреждена, а во-вторых, совершенно вам не подходит. Вам срочно нужно к Оливандеру. Я сегодня же напишу письмо вашим родителям. Это немыслимо, куда смотрит Артур и Молли, а им некогда. Они делают еще одного Уизли». С соседней парты раздался ехидный голосок Поттера. Причем, пока Артур на работе, Молли решила еще и подзаработать. А это уже мерзкий голосок Забини. В классе грянул веселый хохот, ржали новые мародеры и часть слизеринцев. Я посмотрела на Рона, который покраснел как рак, сжал кулаки и тупо уставился в одну точку. «Может еще раз поговорить с братцем, или не стоит? Рыжик сам послал меня куда подальше, вот пусть сам и расхлебывает». «Молчать, маленький профессор», похоже, усилил голос заклинанием и рявкнул на всю аудиторию. В наступившей тишине Флитвик неприязненно посмотрел на шутников. «Мистер Поттер, я хорошо знал Лили Эванс, своим поведением вы позорите ее доброе имя. Мистер Забини, ваша дражайшая матушка, кажется, собирается замуж в 9-й раз, вы сами хоть помните имена всех своих отчимов и претендентов на эту должность». Мой братец заткнулся, цыганенок резко покраснел, а профессор грустно вздохнул и направился к своему столу. От былого веселья в классе не осталось и следа. Как только колокол оповестил о конце занятия, Уизли почти бегом помчался в сторону гостиной. Я уже боялась, что Рон повторит судьбу Гермионы, но за обедом он сидел в компании близнецов. Они о чем-то весело переговаривались. «Значит, за Рыжиком есть кому приглядеть, поэтому сразу после приема пищи наша троица направилась в библиотеку. В тишине обители знаний мы не торопясь выполнили все домашние задания и даже нашли время для легкого чтения. Я оттягивала время как могла, но мадам Пинс нас чуть ли не пинками выгнала на ужин. А профессора молодцы, большой украсили на совесть. Окна были покрыты паутиной, по стенам ползали гигантские пауки». Над столами парили огромные светящиеся тыквы, а под самым потолком анимированные скелеты танцевали вальс, между ними же парили привидения замка. Нечасто их теперь увидишь, после 1 сентября ни один сгусток эктоплазмы даже близко не подплывал к столу Гриффиндора, а Пивстак вообще избегал первокурсников. Я с кислой миной оглядела тыквенное безобразие, пардон, разнообразие и полезла в сумку за офицерским ИРП, армейский индивидуальный рацион питания. Получила тычок в бок от подруги и достала 2. На всякий случай оглядела стол, вроде все на месте. Соседки по комнате сидят напротив, а вдалеке мелькают 3 рыжие макушки. Поттер и компания тоже на месте, вон сидят, тыквенным пудингом швыряются. Перевела взгляд на стол преподавателей, тоже все на месте. Дамблдор о чем-то беседует с Флитвиком, принц как обычно смотрит на всех ненавидящим взглядом. А МакГонагал вместе со Спраут смеются над шуткой Квирилла. «Может, обойдется?» Мия спокойно поглощала тушенку прямо из банки, а я неторопливо жевала галету, намазанную яблочным джемом, когда в большом зале появился Филч. Отставной офицер был очень серьезен и сжимал в руках дробовик. Когда он быстрой походкой прошел мимо нас, то я уловила свежий запах пороха. Завхоз быстро оказался около директора и что-то ему прошептал, после чего Дамблдор поднялся со своего трона. А ворота зала резко захлопнулись. «Всем внимание, ученики, минуточку внимания». В помещении стало тихо, все уставились на директора. В подземельях обнаружен горный тролль. «Не волнуйтесь, сейчас мы с деканами поймаем и вернем учебное пособие обратно в клетку. Здесь, под защитой преподавателей, вы в полной безопасности. Поэтому я прошу всех оставаться на своих местах и наслаждаться праздничным ужином. Старосты, немедленно пересчитайте своих студентов и сообщите имена отсутствующих. Ну хоть по гостиным не отправил, как в фильме. Ворота закрыты, вокруг полно взрослых волшебников, поэтому в зале снова воцарился мерный гомон разговоров. Пока старосты пересчитывали нас по головам, я следила за преподавательским столом, который покинули Флитвик, Принц, Спраут и Квирилл. Все волшебники вышли через неприметную дверь, расположенную в небольшой нише. Финч, Флитчи, Джастин. К нам подбежал Перси, в его глазах загоралась паника. Ты не видел Рона? В смысле? Я посмотрела на дальний край стола и увидела только две взъерошенные рыжие макушки. Покрутила головой вокруг, и мой взгляд застопорился об Дамблдора, который резко замер и побледнел, а потом вытянул руку и исчез в огненной вспышке. Глава 44. Рон Уизли медленно и печально брел по пустому коридору Хогвартса, засунув руки в карманы и пиная какой-то камушек. По всей школе витал приятный запах печеной тыквы, которую он так любит, но мальчику до этого не было никакого дела. Он размышлял о своей тяжелой судьбе. Гриффиндорец прекрасно понимал финансовое положение своей семьи, но, тем не менее, гордился своими родителями. Да, они жили в нищете, да, они не могли позволить себе новые мантии или учебники, а в кафе Фортескью покупали только самое дешевое мороженое, но, все дети Уизли учились за свой счет, старшие члены семьи хватались за любые подработки, отец часто ночевал на работе, а мать порой сутками не отходила от старенькой швейной машинки, лишь бы оплатить детям учебу в Хогвартсе, а значит, обеспечить им достойное будущее. Но Рон был ребенком, и ему часто бывало обидно. Почему? Почему кому-то все богатства достались от рождения, а ему с братьями приходилось донашивать дедовскую парадную мантию? Почему Гринграсс носила золотое украшение, а Джинни собирала речные ракушки? Вот чем он сам хуже Поттера. Уизли вспомнил дорогую шелковую мантию и новенький сундук очкарика, но сразу же себя одернул и покраснел от стыда. Все вещи Поттеру купили Блэки, а родителей этот задавака и не помнит даже. В голове Рыжика закачались весы. С одной стороны, новая метла, о которой он давно мечтал, а с другой, его семья. «Пешком похожу», — буркнул паренек и пнул камушек. «Ну почему они меня задирают? Что я им сделал?» Ответа не последовало. Рон был довольно крепким и сильным парнем, да и морально задеть его было сложно. Сказывалось детство с кучей старших братьев, но Поттер и компания все-таки добились своего. 2 месяца постоянных оскорблений, насмешек и подколок, драк и порчи скудного имущества, сделали свое, у Рона случился нервный срыв. Рыжик даже тихонько поплакал в туалете, пока никто не видел, а все из-за дурацкой деревяшки, которую по недоразумению назвали волшебной палочкой. В июле Артура Уизли лишили квартальной премии, отец не оправдывался, лишь сказал, что не доглядел за подчиненными. Поэтому младшему сыну вручили старый концентратор старшего брата и попросили потерпеть немного, до Рождества. Рон мужественно кивнул в ответ, вспомнил, как Фред и Джордж поехали в школу с одной палочкой на двоих, и успокоился. Но сегодня чаша его терпения переполнилась. Дурацкое заклинание получилось у всех кроме него. Он, конечно, к такому уже немного привык, но когда над тобой смеется половина класса, когда задавака Поттер и этот гад Забини шептались, что он нищеброд и новую палочку увидит только в чужих руках, а потом на всю аудиторию намекнули, что его мама, да еще и за деньги. Рону было обидно, очень обидно, даже не за свою бедность, а за то, что Поттеру всегда все сходит с рук. Рона поколотили толпой, с Поттера сняли баллы, в сундук Рона закинул навозную бомбу, с Поттера снова сняли баллы, и все. А ведь в сундуке кроме учебников и парадной мантии была его коллекция вкладышей от шоколадных лягушек. Пацан собирал ее с 5 лет, и все к низлу под хвост, почти все карточки пришли в негодность. Хорошо хоть, бабушкины шахматы тогда были у Джастина. Рон вспомнил, как ухмыляющийся очкарик бросил ему 1 галлеон и сказал, что это даже больше, чем стоит их дом. Он тогда не выдержал и с воплем набросился на избранного, даже успел несколько раз его ударить, прежде чем его самого поколотили толпой. А здорово тогда Хилсинг наваляла этим пидорасам. Рон не знал значения этого ругательства, но папа так часто называл министерских чиновников. А все из-за Перси. Это из-за старшего брата он поругался с подругой. Когда Хагрид вбежал в большой зал, Рон разглядел тело мертвой девочки в мельчайших подробностях, и его вырвало, а потом всю ночь мучили кошмары. С утра Рыжик пошел к брату старости за советом, а тот ему сказал, что виноваты люди Хилсинг. Конечно, Рон испугался. А вдруг он случайно обидит Ригель, а ее люди за это убьют Джинни? Сестренку парень очень любил, даже отдавал ей всех лягушек, оставляя себе только вкладыши. а на следующее утро находил половинку лягушки у себя в комнате. «Надо извиниться, я поступил как тупой тролль», – пробормотал Гриффиндорец себе под нос и побрел дальше. Он ведь сам читал, как его предок, Септимус Уизли, собрал весь клан и объявил кровную месть Малфоя, французской ветви Малфоев. Тогда погибло много Уизли, а Малфоя были вырезаны под корень. Это было аж 200 лет назад, но было же. В отместку Малфои настроили всех древнейших и благороднейших против их семьи, а за следующую сотню лет смогли погубить весь семейный бизнес Уизли и вогнать их в нищету. Как говорит отец, по мнению Малфоя, жить в нищете хуже смерти. Наивные дураки. Зато у Рона куча братьев, обожаемая сестренка и много друзей, а у этой слизеринской зазнайки всего один младший брат и все. У слизеринцев не бывает друзей. Пусть и дальше носит свои бриллиантовые украшения. А еще братья, блин. Уизли с силой пнул камушек, и тот улетел куда-то за угол. Сегодня после занятий Рон пошел к близнецам. Он хотел пожаловаться на Поттера и Забини, которые оскорбили их мать, а заодно посоветоваться, как лучше помириться с Ригель. Парень думал, что ему подскажут, где добыть цветов или конфет, и наваляют очкарику и слизеринцу, а вместо этого получил дозу подколок и издевательств. Фред называл его неудачником, а Джордж предположил, что он – сквиб. Братья посоветовали Рону поговорить с Филчем, ведь тот уже старый, и замку вскоре потребуется новый завхоз сквиб, а руки Рона идеально подходят для швабры. Он обиделся и убежал из большого зала, а ведь там было столько вкусного. Желудок пацана предательски заурчал. «Да пошли они все, да, на Рождество родители подарят мне новую палочку, и я всем докажу. Выучу кучу заклинаний, а Ригель научит меня драться. Только надо сначала извиниться». «Точно». Рон остановился посреди коридора и ударил кулаком по ладони. Он только что придумал, как помириться с Хилсинг и плевать на ужин. Пацан вспомнил, как Перси рассказывал, что во второй теплице растут черные розы, Ригель они должны понравиться. Осталось только договориться с мадам Спраут. Рон Уизли не вор, но для начала нужно срочно найти туалет. Живот урчал не из-за голода. Рон огляделся по сторонам. Погрузившись в размышления, он забрел на второй этаж, где в конце коридора увидел туалет и направился к нему. До заветной комнаты раздумий оставалось 10 метров, когда его носа коснулся отвратительный запах фекалий, тухлой рыбы и еще какой-то гадости. Уизли остановился и зажал рот и нос руками, его чуть не вырвало. «Да вы издеваетесь! У слизеринцев уже закончились отработки. Кто это все убирать будет?» Рыжий первокурсник закричал в пустоту. В ответ из-за угла послышалось тихое рычание и тяжелые грузные шаги. Пацан сделал пару шагов назад, но детское любопытство не позволило просто развернуться и убежать. В следующее мгновение Рон открыл рот от удивления, а его глаза полезли из орбит. Из-за угла медленно вышло чудовище, которое было выше Хагрида, имело короткие толстые ноги, а его длинные массивные руки с острыми черными когтями свисали ниже колен. Кожа его была грязно-серого цвета и сплошь покрыта сочащимся гноем, струпьями и бурыми коростами. Тварь резко повернула крохотную голову, отчего крупная короста на шее лопнула и выпустила наружу струйку желтого гноя, и принюхалась, а когда ее маленькие черные глазки-бусинки остановились на первокурснике, она раскрыла непропорционально большую пасть, полную черных гнилых клыков, и зарычала. Рона сковал животный страх, но рев чудовища привел его в чувство. Пацан достал волшебную палочку и тут же ее выбросил. Толку-то от нее, во-первых, он не знал ни одного боевого заклинания, а во-вторых, эта деревяшка его все равно не слушалась. Разве что ее в нос этой твари воткнуть и помочь высморкаться. Уизли развернулся на месте и помчался изо всех сил, слыша за спиной гневный рев и быстрые тяжелые шаги. Тварь тоже умела бегать, и Рон ускорился еще сильнее. Уже через 50 метров он почувствовал за спиной смрадное дыхание, а потом огромная когтистая лапа схватила его за голову и с силой швырнула в стену. Рон больно ударился о каменную кладку и упал на пол. В руке и груди что-то громко хрустнуло, и его пронзила сильнейшая боль. Он попытался встать или хотя бы отползти, но не успел. Огромная тварь уже встала над ним и, схватив обеими лапищами, подняла перед собой. Тролль крепко сжал свою жертву, и у Рона начало двоиться в глазах. Тварь усилила хватку, и парня вырвало кровью. Монстр победно зарычал и черными гнилыми клыками впился в бедро своей жертвы. Первокурсник услышал хруст собственных костей и громко заорал от боли, когда голодный тролль буквально оторвал от него кусок мяса и довольно проглотил. У парня уже темнело в глазах, но он подробно рассмотрел, как тварь откусывает от него кусок мяса и жадно пожирает свежую человеческую плоть. Когда же монстр снова впился клыками в бедро первокурсника и перекусил ногу пополам, то от болевого шока Рон Уизли наконец-то потерял сознание. Со дня злополучного Хэллоуина прошла почти неделя. Мы с Гермионой сидели на подоконнике коридора второго этажа и наблюдали, как почти все обитатели школы радостно направились в Хогсмид. Что интересно, в толпе студентов почти не было полукровок, а дети простецов так и вовсе предпочитали отсиживаться в замке. Ну, это было понятно, за воротами замка защита не действует и, судя по взглядам некоторых старшекурсников, искавших кого-то в толпе, маглокровки правильно поступали. Мы еще раз посмотрели, как трое высоких парней из Хаффлпаффа пытались качать права перед МакГонагалл, размахивая листами пергамента в руках, но все без толку. Наша декан строго отчитала наглую троицу и рукой указала в сторону замка. Парни развернулись и, опустив плечи, побрели обратно. Я спрыгнула с насиженного места и еще раз осмотрела коридор. Где-то здесь горный тролль чуть не сожрал Рона Уизли. Дамблдор успел почти вовремя, и пацана удалось спасти, он был жив и почти цел. Ключевое слово – почти. Как оказалось, Рона сначала довели новые мародеры, а потом масла в огонь подлили близнецы, хреновые из них шутники. Узнали мы об этом на следующее утро, 1 ноября, тогда же я убедилась, что Перси далеко не слабак, ведь кого попало на должность старосты не поставит. Весь Гриффиндор наблюдал, как он пиздил своих братьев. Самое интересное, что наш староста использовал только магию, он орудовал палочкой как заправский дирижер, а его братья летали по всей гостиной. Близнецы представляли собой жалкое зрелище. Их лица были сплошь покрыты гнойными нарывами, они обзавелись кучей новых отросших конечностей, и при этом изрыгали слизней. Персиваль оказался очень силен, только толпой из 6 человек его смогли скрутить и залить в него умиротворяющий бальзам. Успокоившись, рыжий староста рассказал, что горный тролль откусил младшему Уизли правую ногу и немного изуродовал лицо. Как только директор отбил Рона у хищника, то мальчика сразу отправили в Мунго. Школа обязалась оплатить все лечение и волшебный протез, который сможет расти вместе с ребенком. А виноваты во всем были 2 идиота, которые вместо поддержки младшего брата начали его травить. В тот же день во время завтрака в школу прибыла целая делегация. ДМП, Аврорат и представители попечительского совета. Вся эта толпа отправилась в кабинет директора, откуда примерно через час выбралась с инспекцией запретного коридора 3-го этажа. А после обеда, когда представители правопорядка и уважаемые попечители убедились в безопасности учеников, тем более, что Уизли не стали выдвигать обвинения, и уже собирались по домам, произошел лютый пиздец. Как мне рассказала Лаванда, которая узнала от Нэнси, которой рассказала Ханна, с которой по секрету поделилась Сьюзен, которая сама все узнала от тети. Короче, там получилась очень сложная цепочка. В общем, пока Амелия Боунс, Барти Крауч-старший, Августа Лангбаттом и Люциус Малфой осматривали запретный коридор, сотрудники ДМП отправились в запретный лес. Мадам Боунс приказала своим людям обыскать окрестности замка, вдруг еще парочку троллей обнаружат или какую другую опасную для детей живность. В ДМП всегда было мало силовиков, там, в основном, служили следователи, ведь они занимались именно расследованием уже совершенных преступлений и всегда действовали под прикрытием авроров. А в тот злополучный день пятерка детективов забрела слишком глубоко в лес без силовой поддержки и оказалась на территории акромантулов. Разумные пауки оценили двуногую добычу, которая сама пришла к обеду, окружили волшебников и напали. Стражи правопорядка попытались сбежать, но оказались в западне, поэтому запросили помощи у авроров. К ним на выручку немедленно бросился десяток боевиков в алых мантиях, сопровождавших делегацию, но гуки, акромантулы оказались не так просты, и в итоге само подкрепление попало в ловушку. В общем, из 15 человек лес отпустил живыми только 7, причем 3 с серьезными ранами. Выжившие рассказали, что акромантулы заняли огромную территорию, этих тварей там были 1000, от самых маленьких до огромных, размером с избушку Хагрида. А еще они на деревьях, Джонни. Уважаемые волшебники тут же забыли и про тролля, и про несчастного Уизли, и про запретный коридор, бегом отправившись в министерство за подкреплением. На следующий день вся школа наблюдала, как на опушке запретного леса собралась почти 100 волшебников, Судя по форме, Авроры, боевое крыло ДМП и егеря из отдела регулирования магических популяций и контроля над ними. Возглавлял эту небольшую армию лично Дамблдор, который первым шагнул под сень деревьев. Целых 3 дня в чаще леса полыхало и громыхало, а над зарослями поднимались языки пламени. Часть волшебников оседлала метлы и обрабатывала заклинаниями кроны деревьев с воздуха. Периодически из леса выносили раненых, их тут же на месте осматривали мадам Помфри и еще несколько медиков из Мунга, организовавшие небольшой полевой госпиталь. Гуки, КХМ, акромантулы не хотели сдаваться и активно сопротивлялись, но на 4-й день война завершилась с разгромным счетом в пользу волшебников. Егеря потом еще 2 дня выносили туши пауков и лиса, ведь акромантул – это не только большой разумный паук, но и целая куча полезных дорогостоящих ингредиентов. Апофеозом стали туши 2 гигантских членистоногих тварей, размером с автобус каждая. Это как они смогли так отожраться. Кстати, Хагрид уже несколько дней в запое, какого-то Арагога поминает. Кажется, во 2-м фильме так звали самого здорового паука. В тот же день вышел экстренный выпуск ежедневного пророка со здоровенной колдографией во всю первую полосу. Министр магии Корнелиус Фадж взмахом волшебной палочки отсекал голову одному из гигантских пауков. Сама статья гласила: «Министерство магии спасает школу». Само колдофото, кстати, было сделано уже после побоища в лесу, и прежде, чем подпустить министра, Авроры накидали в тушу мертвого паука несколько ватт, но все равно смотрелось очень пафосно и эффектно. Министр явно знает, как грамотно подать информацию и расположить к себе обывателей. Пока все были заняты разделкой и дележкой туш гигантских пауков, мы с подругой тихонько прокрались в запретный коридор. Когда я высунулась из-за угла, то чуть не ослепла. Пол, стены и потолок буквально светились от обилия защитных заклинаний и следилок. А еще весь коридор оказался перетянут различными цепями, да и рыцарей стало больше 3 раза. Короче, нахер этот Форт Нокс? Есть у меня одна идея, и я молюсь создателю, чтобы она сработала. Все эти мысли крутились в моей голове, пока мы шли до гостиной. Сегодня должны были выписать Рона, поэтому мы решили поддержать Рыжика. Он, конечно, дурак, но после случившегося злиться на него у меня не получалось. Стать калекой в таком возрасте очень тяжело, как бы ни сломался пацан. Я назвала пароль, и портрет полной дамы открыл нам проход. В башне было тихо и спокойно, компания Поттера где-то искала себе приключений, а оставшиеся студенты расселись по диванчикам, где каждый занимался своим делом. Только 3 рыжих гриффиндорцев нервничали, сидя напротив входа и периодически поглядывая на часы. Мы с Гермионой им кивнули и приземлились на диван рядом с Джастином, читавшим очередную книгу по магии чисел. Спустя 30 минут картина снова отъехала в сторону, и в гостиную вошел Рон. Бедолага сильно хромал на правую ногу, а через его лицо по диагонали, от подбородка до правого уха, шли 3 уродливые белые полосы. Чем-то он мне напомнил Грюма, только глаз на месте, и я догадываюсь, какое прозвище он получит. Пацан натянуто улыбнулся и медленно поковылял к своим братьям. Те попытались его подбодрить или расшевелить, но Рону было все равно, он просто молча сидел и теребил в руках новую волшебную палочку. Мы втроем поднялись и направились к рыжей компании. Джастин уже держал под мышкой шахматную доску. «Привет, мы рады, что с тобой все в порядке». Финч Фличли вышел вперед и улыбнулся. «Привет, я жив, а, как мама говорит, это главное». Рон обвел нас грустным взглядом и остановился на мне. «Ригель, я тогда не успел, а в больнице было много времени, чтобы подумать. Ты это, извини меня, я был неправ. Твоя семья не хуже пожирателей, это я дурак». Вот, Уизли покраснел и опустил голову, а я подошла и обняла этого придурка. «Да, он идиот, но он, свой идиот, уже давно простила». Я прижала рыжую макушку к себе, пацан не сопротивлялся, а его братья улыбнулись. «Рон, если мы можем чем-то помочь, только скажи». «Да нормально все». Рыжик мягко отстранился и медленно встал. «У меня все хорошо. Пойду посплю маленько, устал я сегодня. Мне еще вечером к мадам Помфри ковылять, лекарство надо выпить и протез подстроить. Мы можем тебя донести». Весело ляпнул один из близнецов, за что тут же получил подзатыльник от Перси. Рон на это никак не отреагировал, только тяжело вздохнул и медленно, сильно хромая, побрел в свою комнату. Похоже, у пацана сильная депрессия, а школьного психолога в Хогвартсе нет. Надо подумать, как вернуть на эту рыжую моську веселую улыбку. Мы проводили товарища обеспокоенным взглядом и, дождавшись, когда за ним закроется дверь, двинулись за наш диванчик. Пока Перси шипел на близнецов и раздавал подзатыльники, наша компания думала над тем, как помочь Рону. Умных мыслей не было от слова совсем. «Да не переживайте, я его расшевелю». Джастин начал расставлять фигуры на шахматной доске. «А если не получится?» Гермиона повертела белую ладью в руке и поставила на место. «А если не получится, то напишу отцу». Джастин почесал затылок. «Он у меня умный, может, что подскажет. Может, найдется психолог, знакомый с миром магии. Ригель, в ордене есть такие, откуда? У нас только полевые медики, мозгоправов точно нет». Я уткнулась лицом в ладони. «Может, ему книгу по основам окклюменции дать?» «Не, это не то. Его надо как-то замотивировать». Друзья закончили расставлять фигуры, и Миона сделала ход. «Джастин, о чем Рон мечтает?» «Ну, кроме квиддича, как я поняла, дорога в спорт ему теперь закрыта». «Это еще почему?» Наш друг оторвался от доски. «Для полета на метле ноги не особо нужны. Насколько я помню из рассказов Рона, для квиддича главное, хорошо летать на метле, хоть булками за древко держись». «Фу-у-у, пошляк». Мия шлепнула улыбающегося парня по плечу. «Вспомнила. Мне Рон рассказывал. Я ударила ладонью по столу. В 1954 году на чемпионате мира по квиддичу отличился ловец сборной Франции. Ему в боях за Париж оторвало левую руку, и он держался за метлу специальным протезом. Блин, как его звали? Лежу пиздолате. Я запомнила из-за дурацкого имени». Гермиона весело хмыкнула. «Может, ему какую книгу дать почитать? Ведь были в магическом мире герои-калеки, тот же Грюм, например. Насчет магического не знаю, но в большом мире таких было много, но вот чтоб целая книга». Меня осенило, и я ударила себя ладошкой по лбу. «Точно, сегодня же попрошу маму, чтобы прислала. Идеально подойдет. Ладно, вы тут размышляйте, а я пойду, попробую развести Рона на партию. Тем более, завтра квиддич». Джастин быстро собрал фигуры и отправился в спальню. Вечером после ужина мы с Гермионой сидели в спальне и разбирали свежие задания из Имперской Академии. В гостиной было слишком шумно. Браун и Потел сейчас находились внизу и с довольными улыбками собирали новости, которых было немало. Поход в Хаксмит превратился в натуральное побоище. Насколько я смогла понять из разговоров старшекурсников, которые весьма громко разговаривали за столом в большом зале, гриффиндорцы решили отомстить слизеринцам за 2 месяца чистки унитазов, и в кафе «Три метлы» случилась потасовка, переросшая в массовую драку. Студенты Хогвартса буквально разнесли несчастный трактир, после чего побоище продолжилось на улице, а там уже к выяснению отношений присоединились остальные студенты. Местным жителям не удалось успокоить буйных студентов, и они вызвали Аврорат. На место сразу прибыли 4 боевых звезды, силовики не церемонились с сопляками, а просто раскидали всех по разным углам. В итоге 20 человек попали в больничное крыло. Студенты в один голос твердили, что это Авроры били слишком сильно, а сотрудники правопорядка доложили, что детки уже были в таком состоянии, когда они прибыли на вызов. Но самое страшное в другом. На больничную койку загремели сразу Оливер Вуд и Маркус Флинт, капитаны сборных по квиддичу от Гриффиндора и Слизерина, поэтому завтрашний матч перенесли на неопределенный срок. Директор, конечно, всех успокоил, и завтра состоится игра между Ривенклой и Хаффлпаффом, матчи просто поменяли местами. «Но я все равно очень вами разочарован, дорогие ученики». Директор осуждающе оглядел притихших студентов. «В эти тяжелые времена, когда мы должны сплотиться и вместе обратиться к свету, некоторые продолжают сеять зло и раздор. Поэтому до рождественских каникул походы в Хаксмит отменяются. Надеюсь, вам хватит времени подумать о своем неподобающем поведении». «Ой, что потом началось?» Я с улыбкой вспомнила, как за нашим столом студенты кричали, возмущались, но изменить уже ничего не могли. А потом гриффиндорцы дружно посмотрели на слизеринцев, те были менее эмоциональны, но их взгляды были столь же злобными и многообещающими. Похоже, противостояние факультетов может перерасти в настоящую войну. Насколько я поняла, походы в Хаксмит – это глоток свежего воздуха. В деревеньке студенты могли напиться и подраться, парочкам удавалось уединиться в номерах трактиров, а одиночкам – посетить бордели, которых в Хаксмиде имеется аж целых 2. Есть, конечно, и ублюдки, которые развлекались иначе. Кому-то были милее пытки, а кому-то было важно, чтобы жертва сопротивлялась. Но таких все-таки были единицы. И сейчас директор лишил студентов последней радости, заперев всех в замке до самого Рождества. Старосты уже порекомендовали нам не ходить по одному, во избежание, так сказать. За всеми этими мыслями я не заметила, как дверь в комнату тихо отворилась, впустив одну темноволосую скромную первокурсницу. «КХМ, Ригель, можно с тобой поговорить?» Ко мне обратилась Эльвира, она нервно теребила края мантии, но в ее глазах горела решимость. «Конечно, что-то случилось, тебя кто-то обидел?» Я повернулась и внимательно осмотрела соседку по комнате. «Да, то есть нет, это личное». Девочка стрельнула глазами на Гермиону. «Мы можем поговорить наедине? Садись». Я жестом указала на ее кровать и полезла в сумку за пирамидкой. «У меня нет секретов от лучшей подруги. Я доверяю Мие, как самой себе. Рассказывай». Смит молча села и положила ладони на колени, потом несколько раз глубоко вздохнула и твердо посмотрела мне прямо в глаза. «Я хочу вступить в Хилсинг. А как? Не проблема». Я улыбнулась в ответ. «Конечно, было несложно догадаться, что она хочет, но пусть сама скажет. На пятом курсе подпишешь контракт с короной и после сдачи сов навсегда покинешь магический мир. Потом у тебя будет 3 года, чтобы получить нормальное среднее образование, а после экзаменов пойдешь служить в орден». «Нет, Ригель, я хочу сейчас. И не просто контракт с короной, я хочу стать вассалом рода Хилсинг». Эльвира выпалила фразу на одном дыхании, покраснев, опустила глаза. «Почему? Зачем тебе это?» Я удивленно смотрела на девочку. Не думала, что она догадается о таком варианте. «Контракт с короной на 15 лет, а вассальная клятва – на всю жизнь. Я прочитала те книги, которые вы мне дали, и еще несколько в библиотеке». Девочка рассматривала свои руки, нервно теребящие край мантии, и тихо продолжала. «Если бы на месте Уизли была я, то меня никто бы не отправил в Мунго. Я – обычная грязнокровка, мне бы просто стерли память и заблокировали ядро. А потом меня в лучшем случае вернули бы обратно в приют, где я бы умерла через пару лет. Я не хочу обратно в приют. Я готова служить тебе всю жизнь, ведь сюзерен обязуется. Тем более, сейчас, когда слизеринцы». Девочка не выдержала и разрыдалась. Мы с Гермионой тут же бросились ее успокаивать, а я достала из сумки термос с горячим шоколадом. На то, чтобы успокоить девочку, у нас ушло примерно полчаса, но за это время я многое узнала из ее сбивчивой речи. Во-первых, Смит в приюте было ой как несладко. Ее часто избивали, а старшие девочки пообещали, что когда Эльвира подрастет, ее отправят на панель, поэтому она так боялась туда возвращаться. Название ее приюта, кстати, оказалось знакомым, его закрыли месяц назад. Там творилась лютая дичь, даже директора к смертной казни приговорили, вроде. А во-вторых, первокурсница проделала титаническую работу, перелопатила в библиотеке кучу информации и поняла, что она фактически бесправная. А потому она и просила защиту у моей семьи, так как не хотела оказаться в рабстве у чистокровных. «Я сегодня же поговорю с мамой, думаю, мы сможем тебе помочь». Я улыбнулась всхлипывающей девочке. «Но учти, придется много учиться и слушаться нас с Гермионой». «Я согласна». Эльвира искренне улыбнулась и сделала глоток горячего шоколада. «Завтра все расскажу, а теперь иди умывайся и приводи себя в порядок, как говорится, утро вечера мудренее». Девочка понятливо кивнула и, быстро раздевшись, побежала в душ. «Мы же ей поможем». Мия требовательно посмотрела на меня. «Конечно». Я тяжело вздохнула и обняла лучшую подругу. «Ну почему ты такая добрая? Ну не всем же быть такими циничными сучками, как ты». В ответ меня стиснули в костедробильные объятия. И когда я превратилась в мать Терезу. «Рону помоги, Эльвире помоги, Джастина прикрой. Еще и брату надо мозги на место поставить и придумать, как камень стырить, а ведь до Рождества времени осталось немного, там еще разговор с дедом предстоит. Как там местные говорят, к Мордреду все. Главное, что моя подруга жива, с мамой все хорошо, а на остальное, плевать». Я покрепче прижала Гермиону к себе. «Интересно, как завтрашний матч по квиддичу пройдет? По телевизору было жалкое зрелище, надеюсь, вживую будет куда интереснее». Глава 45, Небичина. Альбус Дамблдор еще раз проверил все защитные чары квиддичного поля и кивнул Роланде, можно начинать, после чего занял свое место на учительской трибуне. Мадам Хуч со всей силы дунула в свой серебряный свисток и взмыла в воздух, игра началась. Квоффл оказался в руках охотников Хаффлпаффа и они, уклоняясь от бладжеров, понеслись к воротам сборной факультета Ривенкла. Но вороны хитро перехватили мяч и начали разыгрывать сложную комбинацию, в которую нагло ворвался здоровенный пятикурсник, являющийся загонщиком барсуков. Его бладжер угодил в охотника воронов и чуть не сбил парня с метлы. Следом прилетел второй, экипировка спасла игрока от переломов, но трещины в ребрах точно будут. Атака Ривенкла захлебнулась. Пока ботаники восстанавливали строй, трудяги перехватили квофлы и быстрым рывком открыли счет. Директор еще раз посмотрел на судью сегодняшнего матча, ну по крайней мере сегодня она трезвая. В прошлом, на протяжении 10 лет, Роладна Хуч была лучшей охотницей команды «Стоунхивенские сороки», они трижды выигрывали чемпионат Магической Британии. Но Роланде этого было мало, и она решила стать лучшим игроком Магической Британии. В магическом мире, как и у маглов, тоже есть свой допинг-контроль. Перед игрой всех профессиональных игроков обязательно проверяют на зелья и наличие артефактов, модификации тела тоже запрещены. Однако некоторые, особенно Йоб, помешанные на игре волшебники, начинают экспериментировать над собой, немножко, чтобы нельзя было доказать. Кто-то находит мастеров магических тату, чем улучшает свою силу и выносливость, кто-то использует ритуалы, не всегда светлые и разрешенные, а кто-то прибегает к химерологии. Вот и Роланда Хуч решилась на эксперимент, тогда еще молодая ведьма метила на позицию ловца и решила заиметь себе орлиное зрение, вот только мозги у нее оказались куриные. Неужели она и правда думала, что судьи не заметят ее ярко-желтые глаза с вертикальным зрачком? В те времена маглы еще не изобрели контактные линзы, а ее добротную иллюзию судьи развеяли еще на поле. В итоге, за грубое нарушение правил девушки на всю жизнь запретили играть в профессиональный квиддич. Диппит тогда пожалел молодую успевающуюся дурочку и принял на работу, на должность инструктора по полетам на метле. Прозвенел свисток и игра остановилась. Загонщик Хаффлпаффа попал бладжером прямо в лицо вратарю Ривенкла, а это грубое нарушение правил. Седовласая ведьма ловко подлетела к пострадавшему и назначила пенальти. На мгновение директор залюбовался, про таких говорят, родилась с метлой в руках, если бы не юношеская глупость. Альбус призадумался, может она и печень себе модифицировала, ну не способен простой человек на протяжении стольких лет каждый вечер заливать свое горе алкоголем, а утром выглядеть как ни в чем не бывало. Дамблдор снова мысленно проверил все защитные чары и внимательно осмотрел трибуны. На этот год происшествий достаточно. Погиб один полукровка и едва не погиб чистокровный студент, тем более сын его верных соратников. Том хорошо постарался, творчески подошел, тролли очень тупые и не в состоянии выполнить сложные команды, поэтому гонтовский ублюдок просто убил зверушку и поднял инфернала, а дальше спокойно наслаждался праздничным ужином, пока его марионетка двигалась по заданному маршруту. Альбус тогда еле успел, очень жаль, что мальчишка остался калекой. Что потом началось, директор до сих пор с содроганием вспоминает, как разъяренная Молли пыталась его задушить и орала на всю больницу. Волшебник не сопротивлялся, лишь магией усилил свое тело и дал несчастной женщине выпустить пар. Позже он ей все объяснил, пообещав помочь и оказать всяческую поддержку семье Уизли. Лечение и протезы тоже за счет Дамблдора, ну и небольшая финансовая компенсация, нехотя женщина согласилась замять дело. На следующий день в Хогвартс прибыла целая делегация, но старик не зря столько лет занимает пост верховного чародея Визингамота, он уже был готов ко всему. Откуда взялся тролль? Так в учебной программе затей есть. Зачарованная клетка тоже имеется. Вот вся документация на зверя, на клетку. Клетка, кстати, стандартная, 2 года назад стандартизировали, а вот стандарты на замок и засов. Подстилка тоже стандартная, как и кормушка, вот документы. Все заверено Министерством магии. Как зверь выбрался? Кто-то открыл стандартную клетку стандартным заклинанием, вот список стандартных заклинаний. Скорее всего, кто-то из студентов решил пошалить, к сожалению, неудачно. Себя-то вспомните в школьные годы, я многое могу вам припомнить, мальчики и девочки мои, где туша? Так при спасении студента сил не рассчитал и полностью уничтожил опасное существо, что в запретном коридоре. Там полоса препятствий для выпускников, вот и учебный план имеется, утвержден профессором Квиреллом, Министерством магии и мной. У вас уже есть? Возьмите второй, обратите внимание на печати. Хотим лично убедиться, конечно. Пойдемте, все покажу. Зачем такая защита на входе? Так рассчитано же на выпускников, чтоб без профессоров и раньше времени никто не вошел. Сами знаете, какие у нас ученики непоседливые. Там Цербер, конечно. Вот документы на собачку. Это из питомника, это из министерства, А это заключение магозоологов, животинка привита и дрессированная. А вот еще один план выпускных экзаменов, берите, берите, будет четвертый, они дополняют друг друга. Вот и печать имеется, одобрена отделом образования Министерства магии. Нужно улучшить защиту на входе. Так, пожалуйста, давайте я вам помогу. К моменту завершения инспекции уважаемые волшебники уже сами были не рады своему визиту, мало того, что с юридической стороны к Дамблдору было не подкопаться, так еще на руках у каждого оказалась огромная стопка документов, любезно предоставленная директором Хогвартса. Когда проверка закончилась, всех удивил лорд Малфой: если бы блондинистый волшебник не попал в школу через камин в кабинете директора, то его бы наверняка проверили на оборотное зелье. У Дамблдора, как и у остальной делегации, отвисли челюсти, когда Люциус заявил, что попечительский совет оплатит лечение пострадавшего студента и даже выписал чек на 200 галлеонов в качестве моральной компенсации семье Уизли. А потом прилетел Патронус от Авроров, и про несчастного мальчика сразу все забыли. Как показалось Дамблдору, начальники ДМП и Аврората даже обрадовались экстренной ситуации. Ловцы обеих команд заметили Снитч, и началась погоня за маленьким золотым шариком. Зрители ликовали и с интересом наблюдали, как игроки несутся в сторону запретного леса. Директор с высоты оглядел мрачные кроны деревьев, с акромантулами удачно вышло. Он сам уже давно хотел заняться этой проблемой, но все времени не хватало, а привлекать министерство было слишком муторно, не хотелось начинать бюрократическую волокиту и отвечать на неудобные вопросы. А тут сам Мерлин велел: погибли сотрудники Аврората и ДМП, а само происшествие можно рассматривать как нападение на школу. Убедить министра не составило труда, поэтому на следующий день верховный чародей получил особые полномочия и занялся уничтожением членистоногих хищников. Войдя в лес и пробившись к логову акромантулов, все натурально охуели. Волшебники не ожидали, что эти твари настолько расплодились. Как, Моргана их дери, теплолюбивые пауки, что живут в тропиках, смогли выжить в холодной Шотландии? Прибывшие магозоологи подтвердили, что местные акромантулы крупнее и агрессивнее своих южных собратьев, по их просьбе даже сохранили парочку для исследований. Директор перевел взгляд на трибуну Гриффиндора, школьники радостно ликовали и всячески поддерживали обе команды, все кроме одного рыжего мальчика. Уизли сидел в окружении своих друзей и грустно наблюдал за игроками. Жалко мальчишку, но со временем отойдет, детская психика пластична, а новая волшебная палочка поможет мальчику лучше учиться и поверить в себя. У Рона есть большая семья и верные друзья, они не позволят мальчику упасть во тьму и не дадут озлобиться. Нужно будет еще с Хагридом поговорить, через недельку, когда у полувеликана закончатся запасы самогона. С его любовью к опасным животным надо что-то делать, не ровен час еще дракона в школу притащит. Альбуса отвлек радостный рев на трибунах, ловец Ривенкла смогла поймать Снитч, и игра завершилась. Дамблдор довольно улыбнулся и поднялся со своего места, а потом господин верховный чародей вспомнил, что на следующей неделе у него 4 заседания в Визингомате, и улыбка пропала с его лица. Фанатом Квиддича я, конечно, не стала, но эта безумная игра мне понравилась. Полеты на бешеной скорости, уклонение от чугунных шаров и прочие воздушные пируэты смотрелись просто волшебно. Финальная погоня двух ловцов за еле заметным золотистым крылатым шариком тоже впечатлила. Мне даже самой захотелось снова оседлать метлу и насладиться чувством свободы, что ощущаешь высоко в небе. На каникулах обязательно выпрошу у мамы метлу. Мы медленно шли от стадиона к замку, основная масса студентов была уже далеко впереди, но мы равнялись на Рона, а он еле плелся. Даже любимая игра не смогла расшевелить парня. С книгой тоже появилась проблема, она есть у нас в поместье, но только на русском языке, а на английском надо искать, но мама пообещала управиться за неделю. Конечно, парню можно дать ее в оригинале, но Уизли по-английски пишет с ошибками, а про знание других языков я вообще молчу, так что ждем. Не торопясь мы добрались до школы, Джастин с Роном направились в гостиную, а мы с подругой повели Эльвиру на 5-й этаж. Сегодня утром Воланд принес текст клятвы и сумку с вещами для девочки, вассал семьи Хилсинг не должна ходить в обносках. Я не хочу сказать, что вещи Смит плохие, но они все куплены в лавке старьевщика, и это сильно заметно. К тому же у девочки нет сменной формы, а белья всего пара комплектов, а из теплой одежды всего один потрепанный свитер. Не знала, что тут есть заброшенный класс. Смит шла за Гермионой, подруга открыла дверь и первой вошла внутрь, Мы последовали за ней. Ух ты, это вы сами сделали. Эльвира завороженно смотрела по сторонам, мы с подругой довольно переглянулись, наша оперативная база была почти готова. Помещение ярко освещало десяток магических светильников, приклеенных к потолку. Дальнюю стену мы укрепили, и там теперь стоят самовосстанавливающиеся мишени и манекены. У противоположной стены мы поставили два удобных диванчика, чайный столик и шкаф для посуды и сладостей. По центру разместилось несколько больших столов и удобных стульев с мягкими спинками. Нашлось место и для шведской стенки, турника и парочки боксерских груш. Получился небольшой спортивный уголок. На рождественских каникулах попрошу наших кулибиных, чтобы еще душевую кабину зачаровали. Сейчас мы чистимся магией, но ощущения не те. Ты готова? Эльвира мне уверенно кивнула, и я протянула ей магический контракт, он же вассальный договор. Девочка дважды перечитала документ, а потом набрала полную грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и кровавым пером поставила внизу свою подпись. Мама подписала документ еще перед отправкой. Ауч! Первокурсница начала растирать раскрасневшиеся запястья и, открыв рот, смотрела, как вассальный договор слегка засветился и разделился надвое. Теперь на столе лежало два абсолютно одинаковых пергамента с гербом Хилсинг. Поздравляю, теперь ты верный вассал семьи Хилсинг и находишься под защитой ордена протестантских рыцарей. Я протянула Эльвире небольшой черный перстень с красным камнем. Такие носят все офицеры ордена. Сама не знала, но мама просветила, весь офицерский состав, наши вассалы. Теперь мне понятно, откуда столько льгот для их семей, повышенных выплат и прочих привилегий от империи. Пока Смит любовалась новым украшением, я убрала свой экземпляр договора в карман, а Гермиона протянула девочке новую школьную сумку. Благодаря чарам расширенного пространства там уместилось много вещей. Девочка неуверенно приняла подарок, а когда заглянула внутрь, то расплакалась. Эльвира с глупой улыбкой прижимала кашгалантерейное изделие к груди, а по ее щекам текли слезы. У меня в горле появился ком, который я с трудом проглотила. Мне сразу вспомнилась центральная больница и футболка с принтом единорога. Я точно так же прижимала к себе подарок от неравнодушных граждан. Мы с Мией обняли девочку с двух сторон. Эльвира Смит больше не одна. Теперь у нее появилась защита и поддержка, а орден станет ее семьей. Семьей, за которую она будет готова умереть. Минут через пять девочка успокоилась, и мы расположились на диванах с чашками горячего шоколада. Пока Эльвира рассматривала новые вещи и мантии, мы объясняли, как выполнить кровную привязку артефактов. Кроме черного перстня, что говорит о принадлежности к ордену, я вручила Смит два кольца, щиты от магии и кинетики, цепочку на руку, аварийный порт-ключ, но простой, щиты Хогвартса он не пробьет и комплект серебряных сережек, мысли тоже надо защищать. Закончив, мы отправились в гостиную, дождались, пока девочка переоденется, и отправились на обед. Гриффиндорцы сразу заметили дорогую шелковую мантию на маглорожденной сироте, а внимательные еще обратили внимание на черный перстень на ее безымянном пальце. Думаю, к вечеру уже вся школа будет знать, что девочка находится под защитой Хилсинга. После приема пищи мы отправились в библиотеку, где и провели остаток выходного. Неделя пролетела быстро, от нас все так же все шарахаются, но от недостатка общения мы не страдаем. Профессора немного увеличили нагрузку и стали давать больше заданий, поэтому учеба стала отнимать гораздо больше времени. Добавим сюда задания из академии и нашу новую подопечную. Теперь по утрам мы бегаем вчетвером. Я до сих пор вспоминаю шок на лице девочки, когда в ноябрьский ливень мы вытащили ее на улицу. Пробежка под ледяным дождем и по колено в грязи дает отличный заряд бодрости на весь день, но кажется, Джастин и Эльвира со мной не очень согласны. А ведь скоро зима, погода уже начала основательно портиться, бегать по колено в снегу неудобно, да и зимы в Шотландии куда суровее, чем в Лондоне, поэтому с понедельника мы начнем бегать по ступенькам главной башни замка. Гермиона с радостью поддержала мою инициативу, а Финч, Флитчли и Смит грустно вздохнули. Они, наверное, надеялись, что зимой мы не будем бегать по утрам. Наивные. У одной мышц почти нет, а у другого щеки на бегу трясутся. Также по вечерам мы стали учить девочку бытовым чарам и заклинаниям. Пока получается плохо, но Эльвира очень старается. Надо ли говорить, что после отбоя я буквально падаю на кровать и засыпаю, едва голова коснется подушки. Субботний завтрак проходил как обычно, но я сгорал от нетерпения. Вчера мама достала нужную мне книгу на английском, и сегодня Воланд должен ее доставить. «Где Рон?» Сидящая справа от меня Гермиона спросила Джастина, что расположился напротив. Сказал, что не голоден. Парень грустно вздохнул. Рыжий совсем расклеился. «Мы это уже заметили», — подруга кивнула в ответ, чтобы Уизли пропустил прием пищи. В этот момент в зал влетели почтовые совы и один, сука, очень наглый ворон. Этот черный комок перьев спикировал и прицельно сбросил посылку прямо в мою тарелку с кашей. «Юнкерс хренов! Опять! Воланд, ты издеваешься!» Я зло посмотрела на ворона, что сел на стол возле меня и скромно опустил голову. «Хватит ржать! Моих друзей всегда веселит прилет нашего почтальона, очень наглого и пакостного!» Пока Джастин смеялся, ворон спер из его тарелки весь бекон и уже нацелился на сосиски Гермионы, но, получив вилкой по клюву, обиженно отпрыгнул назад. «Так тебе и надо!» Совсем охуел. Из-под мантии высунулся еще один пакостник, только чешуйчатый. «Кар!» Ворон ответил змею и, схватив сосиску из общей тарелки, улетел. «Хозяйка, он такую хуйню про тебя пизданул, я бы на твоем месте его сожрал!» Вася тихо прошипел мне на ушко. «А точно про меня?» Я очень тихо и строго обратилась к фамильяру. «Ну я же часть тебя, а раз он кинул предъяву мне, то значит залупил на тебя». Шланг начал оправдываться. «Ригель, ко мне обратилась Лаванда», и Вася быстро спрятал мордочку обратно. «А почему ты так назвала свою почтовую птицу?» «Как?» Я не поняла вопроса. «Ну, Воланд, так звали того, кого нельзя называть». Браун воровато оглянулась. «Я слышала от Бау, а ей сказала Макманус, а она услышала от Джонсон, что ты назвала ворона в честь отца. Зашибись. Мне захотелось побиться головой об стол». Рядом послышалось веселое хрюканье Гермионы. «Ха-ха-ха, ха». Джастин начал смеяться и подавился овсянкой, я невольно улыбнулась.